даже главные брадикишори вечно поклоняются твоим лотосным стопам. Твоя великая бхава – это огромный праздник, который непостижим даже для возвышенных святых, таких как Нарада, Махадева и так далее, потому что они в мужском тождестве. О, дорогая Радхи, твои лотосные стопы – это обитель безграничной расы. Пожалуйста, даруй мне севу, которая так сладка и так сияет. Мы уже насладились первым предложением этой шлоки. Вчера мы разобрали что-то из второй строчки, часть второй строчки. И мы также объяснили Махадхирапи Пурушайр, как возвышенные гуру и ачари четырех сампрадай тоже не имеют квалификации наслаждаться великой бхавой Шри Шри Радхарани. Что говорит там о наслаждении? А они даже не могут думать или представить себе это. Сегодня мы разберем дальше эту же строчку. Давайте постараемся понять, как эта Кали-юга является совершенно особой, потому что Шриман Махапрабху явился в эту Кали-югу. И именно он дал нам этот бхавотсав, или этот великий праздник бхавы, и который распространил это по всему миру. Наши ачарьи госвами Бриндавана, шесть госвами. Анарпита Чарим Каруна. Это дар Махапрабху и все кинкари Браджадхама, которые находятся под его анугати, означает, что они явились как шесть госвами. Эти кинкари Радхарани, которые под анугати Махапрабху, они наслаждались этим сами и дали нам этот бхавотсав. Они как проповедовали, так и практиковали. Именно по их состраданию нам возможно получить этот огромный дар. Будь то в теле садаки или в медитации на Сидда Сварупе. Они являются нашими идеалами. Как Гаудия Вайшнавы, Вайшнавы. Что бы мы ни делали, мы должны всегда помнить, что это Манджари Сваруп Садана, Бхавалла Сарати, является единственным нашим желаемым элементом. И эта садхана дарует огромную радость. Получить великую, высшее наслаждение. Чтобы получить, нету никакого другого процесса. Поэтому Махашая сказал, в Браджадхаме мы получим Сиддхадеху. И только потом наши горящие сердца успокоятся, пылающие сердца. И мы станем Радха Кинкари. Мы должны медитировать и поклоняться в настроении Радха Кинкари. Садака Дехи нам необходимо служить, то есть выполнять внешнюю севу, потому что Руб Санатан Рагунат, наши идеалы, они тоже совершали эту внешнюю севу. Нам необходимо совершать внешнюю севу, но вместе с этим нам также нужно будет медитировать на Сидда Сварупу, Шиши Рупа Рагунат. Дали нам свой собственный пример, как совершать такую медитацию. И мы видим, как совершать это в Шиши Санат Кумар Самхите. Нам нужно медитировать на крайне привлекательную, очень завораживающую, прекрасную девушку. Это то, кто мы, и мы должны думать об этом глубоко в наших душах, и что мы являемся спутницами наших Саки и Свамини. И Шри Гурудев дал нам очень манорама, очень прекрасную, очень завораживающую форму. И мы всегда должны думать, что мы плаваем в империи Раса Лилы. Мы очень прекрасны, полны юности. Прамадакрити означает очень... Какое-то слово использовал, я даже не знаю, но, наверное, что-то прекрасная форма. И мы всегда должны гордиться, что у нас такое красивое тело. И мы строгой анугати Рупы Манджари, Рати Манджари, Татат Крипалам, Карасучита. Мы находимся под крайним подчинением старших Манджари, и мы украшены этим камнем, драгоценным камнем. Что это за драгоценный камень? Это Анугатия. Анугатия – это драгоценность, потому что когда мы совершаем анугатию, мы получаем крипу старших манджари. Мы украшены крипой и анугатией. Как манджари у нас вот только эти украшения. Нитья сева параяна. Мы очень-очень внимательны к нашей севе. Всегда... мы должны выполнять севу Радхарани, постоянно в этом настроении севы. И мы собираемся любить Свамини намного больше, чем Шри Кришну. Вот это наше настроение. Ширупа Маньдари. Мы будем под Анугати Рупы Манджари, Рати Манджари, Манджулали Манджар и в обществе Шри Кастурики, Кастурика Адиранги, означает, что очень счастливы в обществе Кастурика Манджари, Према Сева, Лабачари. Лобачая. Мы собираемся быть у них в Анугате, и мы будем молиться им, пожалуйста, дайте нам эту любовную севу. Мы постоянно должны молиться по этой любовной севе. И они будут давать нам только намеки своими руками или глазами. Они не будут нам на самом деле говорить, но все же мы будем понимать, что они хотят, чтобы мы сделали. Вот такими искусными мы станем. Мы такой глубокой любви. И в этом настроении, полном энтузиазме, красоты, талантов, стремления, мы собираемся жить именно в таком настроении среди Сакхи. Это Бхавула Сарати, великий праздник Бхавы, когда мы ведем себя таким образом. Это высший уровень духовности. И выше этого ничего нет. Практиканты духовной жизни могут подниматься с одной ступени на другой. Но это является самая высшая ступень, которую можно достичь. И это щедрый дар щедрого Махапрабху. Мы родились в особую Кали-югу, югу Гоура-Сундары. И у нас это монополия на этот прекрасный дар. У нас крайнее право на это. Это наше имущество. Почему даже такие великие души, как Мадхвачарья и другие люди из других сампрадай, в той же Брахма Мадва Гаудия сампрадай, то есть Брахма Мадва сампрадай, где мы находим такую садхану, такое настроение экзальтации? Это только пришло с Гауранга Махапрабху в этой сампрадай. Перед ним никто этого не давал. Как же возвышена эта садхана. Шримад Бхагаватам описывал гопи. Мы можем получить общую идею, что такое бхава гопи. И затем мы можем понять, что драгоценный камень всех гопи — это бхава радарани. Манджари празднуют эту севу. Сева — это олицетворение Махабхавы. Манджари, служа ей, на самом деле, празднуют эту великую бхаву. Во всем духовном мире, за пределами Бриндавана, кто является самыми возвышенными, возвышенным преданным, это Уддав Махашай. Вчера мы обсуждали изначальных ачарьев четырех сампрадай, таких как Махадев, Камала Деви, Брамха. Но даже эти четыре преданных не являются такими Говинди, как Уддава Махашай. Шри Кришна говорит Шримад Бхагаватам: послушай, Уддав, как я люблю тебя. Я так не люблю даже Брахмаджи, который изошел из моего пупка. Я не люблю даже Шивджи, что говорить о нем. Я не люблю даже Сангаршану, который является моей экспансией. Я не люблю его. Я даже не люблю свою супругу Лакшми Деви так, как я люблю тебя. Как же близок к нему Удав Махашая. Как Господь любит его. Вот почему он послал Удаву Махашая в Бриндаван. Потому что он использует Удаву Махашая, чтобы доказать и показать миру, что я посылаю самого своего возлюбленного преданного Браджадхам. И сейчас посмотрите, каков вывод или какое мнение моего самого возлюбленного преданного Удхавы. Какой эффект на Удхаву произведут Браджагопи. И он настаивал Удхаву, чтобы он успокоил Браджагопи особым образом. Он учил его, что, как и что говорить. Говори им так, Шри Бхагаван Увача. Ты должен сказать, что это Шри Бхагаван говорит. Это не то, что ты говоришь, иначе они не примут. И после того, как он дал ему достаточно цитат, он послал Удхаву туда. Получив такой приказ от Шри Кришны, он отправился в Гокульдхаму, где где живет Нанда Махарадж. Шука Муни пишет, что он в действительности вошел в Браджадхаму. Что же это означает в действительности? Не просто вошел. Каков смысл этих слов? Потому что как только он приблизился к окрестностям Бриндавана, то он начал замечать деревья, Бриндаван, лианы, растения Бриндавана. И он получил трансцендентное видение, образ лил, которые исполнял Шри Кришна. Он мог видеть, как мой Прабху забавлялся под этими деревьями, как он наслаждался красотой этих деревьев со своими сакками, как он играл под ними, под этими деревьями на флейте. Он ловил, ну или завораживал коров своей очарующей флейтой. О, эти растения Бриндавана, Враджадхамы, они так благословенны. Они получили настоящий даршан игр моего Прабху. Днем сколько игр он проводил со своими друзьями, пастушками. Ночью он танцевал танцы раса с гупи. Так медитируя, он даже и не понял, как опустился вечер. Вот в этом смысл в действительности вошел во Бриндаван. Когда мы входим в Браджадхам, Бриндаван, в этом настроении, в котором Удав Махашай вошел, тогда мы можем сказать, что мы вошли во Бриндаван. Когда мы входим во Бриндаван, мы должны быть в настроении Удхава Махашая. Когда мы живем в Браджадхаме, мы должны быть в настроении Удхава Махашая, созерцая образ Лил Говинды с его спутниками. Такур Махашай говорит, О Господь Хари, когда наступит этот драгоценный день, когда я буду есть плоды и корни Бриндавана, буду омываться в Ямуне, на моем теле волосы будут вставать дыбом от премы. И в каждом переулочке или тропинке Бриндавана я буду, блуждая, я буду плакать. Я буду видеть деревья и кусты Бриндавана полный экстаза. Кага. Когда же я буду плакать, где моя Свамини Бришабхану? Свамини, где мой Господь Гири Барадхари? Я буду видеть растения цветов Малати. Я буду видеть, как он и она, попугайха, будет говорить между собой о Раскатхе Радха Кришны. И в этом настроении Гупи, когда я буду проводить свои блаженные дни, так мы должны ходить и блуждать по Браджадхаму. Всегда полны бхавы. Мы пришли в Браджадхаму, чтобы плавать в лила-расе. Но я такой грешник. У меня нет реализации. Мое сердце так сухо. И мне все кажется цементом и кирпичами вокруг. Я не вижу сварупу Бриндавана. Я просто и погружен в комфорт своего тела. Я хочу это, хочу то. И как лучше всего заботиться о своем теле. Я очень хорошо одеваюсь и ем хорошую пищу. Какую пищу я ем, это для меня большой интерес. И, конечно же, я совершаю бхаджан, я даже воспеваю. Я полностью доволен. Все есть в моей жизни. Есть одежда, есть еда, есть бхаджан, есть радарани. Совершенная жизнь, но нет слез, нету бхав. Я должен быть Гаудия Вайшнав. Разве таким образом Гаудия Вайшнав должен жить здесь? Он должен быть погружен в Вирагарас. Удав Махашая, когда он пришел сюда и увидел, как сокрушаются Браджабати из разлуки с Говиндой. Удава Махашая, он начал свои речи, которым обучил его Шри Кришна. Вначале он, на самом деле он говорил всем, даже Сакам, Нанда Махараджи, Яшода Майя, всем. Но сейчас он говорит только Нанди Махараджу и Яшода Майе. Сейчас посмотрим, я скажу. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Когда Махачари стал рассказывать о Шри Кришне, Нанда Махарадж слушал как бы, так, как будто в нем вообще не было жизни. Удва Махашая, моля сердце, он говорит: «О, Господь, куда же ты послал меня? Как же мне успокоить их?» И Шри Кришна вдохновлял его из сердца, что говорить, говори это, говори вот это. И тогда он стал давать эту Айшварья Гьян Нанда Бабе и Яшода Май. Нанда Баба, пожалуйста, послушай. Это личность, которую ты думаешь, что твой сын, на самом деле душа всего творения. На самом деле столько много брахман вселенных исходит из него и разрушается, вновь исчезает в нем каждое мгновение. И он просто явился как твой сын, чтобы защитить садху и уничтожить зло. Он приходит юга за югой. Он верховное состояние параматма, он источник параматмы, он во всех, в тебе, во мне, во всем. Чем больше он говорил о величии Кришне, Нанда Баба плакал больше и больше. И даже еще до мая у нее текло больше слез и больше молока из груди. И после того, как всю ночь он говорил, в конце концов, Нанда Баба заговорил. Он говорит: «Ты знаешь, ты еще ребенок. Я все это знаю. Когда Гаргамуни давал имя Шри Кришне, то он все это мне рассказал, что твой сын полон неисчислимых талантов, и Господь Нараян на самом деле проявил все свои качества через него. Он действует, функционирует через него. Это мы уже знаем. Мы уже видели, как он совершал тут много разных деяний. Но он наш сын. Почему он не едет сюда?» И после того, выслушав все эти величия Кришны, у меня только один вопрос к тебе. Когда он приедет сюда? Как он может жить без нас? Когда мама привязала его к дереву, как он плакал, когда я пришел, я развязал его, и он так обнимал меня, так смеялся. Если он действительно любит нас, то как это возможно? Как он может жить без меня? Он тот день ждал весь день, когда я приду и развяжу его. Удва Махашая подумал: да, это безнадежный случай. Тогда Удва Махашая сказал, уже когда стало расцветать: «Баба, пожалуйста, не обижайся. Ты на высшей ступени в Ацали расы. Я на самом деле ничего не знаю. Я просто пытался успокоить тебя, говоря всю эту чепуху. Но ты знаешь, на самом деле у меня нету большого образования, знаний. Я могу сказать, что он никогда не обманывает. И я точно могу сказать, что он приедет. И просто, чтобы выйти из этого сложной ситуации, он просто вот так наврал Нанди Махараджу. Он, какое знание он имел? Он имел, у него была Айшварья, но он был как бы олицетворение этого знания Айшварьи. Он говорил как обычный человек, не плачет. Но Нанда Баба и Яшода Мая, их мнение таково, что Удва просто ребенок. А затем, когда он встретился с Браджабалами, сотни Браджабалы, и они стали говорить между собой. На самом деле, перед еще встречей с Гопи, он спросил, где Кришна Прии, вы можете мне показать? Гопи ответили, что ты имеешь в виду под Кришна Прии? Он никогда не женился здесь, как ты собираешь найти Кришна Прию? И тогда некоторые из Браджабаси сказали, что были определенные девушки, которые бежали за колесницей Акруры. И после этого они никогда уже не возвратились домой. И он стал искать их в лесах Вриндавана. И он увидел сотни Браджабал. Очень худые, со спутанными волосами, выглядевшие такими грустными, в грязных одеждах, и все же они сияли, они горели таким сиянием. Казалось, что весь лес горит от сияния их тел. И когда эти Браджабалы увидели, что тот смотрит на них, и он носит на себе прасади одежду и прасади гирлянду Говинды, и одет как он, тогда они стали обращать на него внимание. Они столпились вокруг него и дали ему какое-то очень грязное, изношенное тряпку, чтобы он сел на нее. Но он был так полон почтения и благоговения. Он думал, что он недостоин принять такое возвышенное сиденье. Он просто поклонился этому сиденью и сел просто на землю у их стоп. Шримад Бхагаватам Шука Муни говорит, что гопи предложили ему сиденье, и он принял это. Наши ачарьи объясняют, принял означает, что он принял это. То есть подпринял означает, что он прикоснулся к нему. То есть он как бы принял это. Он не хотел оскорбить их, ну, как бы отвергая это. Он поклонился этому сиденью, но сел на самом деле на землю, потому что он никогда не видел таких сияющих личностей. Он даже никогда не слышал о таких сияющих личностях, как гопи. Он, кто обладает полным знанием о могуществе Господа, его абсолютном Я, он был полностью заворожен, шокирован. Затем он рассказал, кто он такой и зачем приехал. Гопи сказали: да, ты по-настоящему его друг. Видя твою одежду и твою речь, мы видим, что ты его друг и приехал сюда. Мы живем здесь под деревьями, мы бедные женщины, кто к нам придет? Ну, конечно, твой господин является Радж-Раджешу, означает, что он царь царей. Но был день, когда он ходил с коровами по этим пастбищам. Сейчас он отправился в Матхуру, стал царем царей. Мы думаем, это естественно, если он помнит Вриндаван, то непременно он помнит свою прошлую работу, что он пас коров, и это должно быть, он стесняется этого, так что лучше всего, если он забудет Вриндаван. Почему он должен приезжать сюда? Возвращаться сюда? В любом случае, зачем он тебя-то послал? Ты говоришь, что он послал тебя сюда, чтобы получить новости от нас, как мы живем. А почему он должен послать тебя? У нас нет никакой связи с ним, никаких отношений с ним. Он не наш друг, он не наш муж, он нам никто. Да, у нас были с ним небольшие отношения, да, мы любили его. Но затем он оскорбил даже эти отношения. Он не знает, что такое любовь. Полностью пренебрег. И когда он принял корону Матхуры, он разорвал вот эти последние отношения с нами. Так что у него нет никакого дела посылать тебя как посланника. Иуда Махашаи был заворожен, слушая это. Гопи говорили: да, одна причина есть, его родители живут здесь. Если кто-то становится даже императором, он не может отказаться от факта, что у него есть родители. И, может быть, он послал тебя, чтобы успокоить своих родителей. Это возможно. Но зачем ты пришел сюда, в этот лес? Ты что, заблудился и, в конце концов, как-то оказался здесь? Уходи. Если ты хочешь сказать, что нет, я хочу посмотреть, в каком ужасном положении вы живете. Хорошо, то сейчас ты увидел, теперь закончил, увидел, как мы живем. Иди тогда, иди к его родителям. И если ты будешь рассказывать им об их сыне, то они будут счастливы. Но на самом деле его родители не будут счастливы, если ты будешь говорить, что их сын стал великим царем. Потому что родителям не интересует, как богатеют их дети. Они просто хотят, чтобы их дети были рядом, чтобы они могли оказывать им свою любовь. Но сейчас он стал большим царем, и он не думает, что сейчас достойно ему приезжать к таким бедным родителям, пастухам. Даже это смущает его. Удав Махашая поражался еще больше и больше. И он думал, как мне успокаивать их, что мне сказать им, у них никакого настроения нет слушать. В своем уме он молился: «О Господь, я никогда не видел такой великой любви нигде». И после этого Шипат Шука Муни говорит: очень близко он увидел, как сидит Шримати Радхарани и говорит со Шмелем. Он был удачлив достаточно, чтобы услышать Брамара Гиту. И когда он услышал ее, он сразу понял, что среди сотни крор гопи она является царицей. Когда огромная река устремляется к морю, то великие волны очень высоко поднимаются, потому что море не хочет принимать реку, она отталкивает ее назад, а река хочет войти, и возникает большой конфликт. В конце концов, все-таки река выигрывает, она входит в море и разрушает все препятствия. Также Радхарани не могла остановить Махашая, который Удав Махашая, который был подобен реке, стремящейся к морю, и он все-таки предался ей. Было столько много бесед. Бринда уже сказал ему: чтоб ты не говорил, говори Шри Бхагаван Вача. И он стал говорить то, чему его учил Говинда. Как укротитель змей, который произносит мантру за мантрой, чтобы подчинить или ухватить ядовитую кобру и удалить у нее, то есть забрать у нее этот убийственный яд. Точно так же и Удава пытался говорить что-то, чтобы потушить вирагу. Он собирался там три дня, но он остался там на 10 месяцев, и он говорил и говорил день за днем Кришна Катху и яд вираги стал на какое-то, ну, стал хоть чуть-чуть уменьшаться. И его в чем был его, к чему же он пришел в конце концов? В Шримад Бхагаватам говорится, Удал Махашай давал свое независимое мнение. Он говорит, что когда Говинда явился на земле, какие бы возвышенные души не появлялись, все его вечные спутники явились с ним. И среди всех их, потому что когда Говинда приходит, тогда и все его инкарнации тоже приходят и он, в нем и, или встречаются с ним. И все преданные тоже являются. И он говорит, и там потом среди всех этих спутников эти гопи являются высшими. Потому что они обладают Адируда Махабхав. Означает верховные Махабхавы. Среди Махабхав мы находим Рура Махабхав и так далее. Что означает, они являются высшими преданными. Премии преданных тоже делят на категории из Снехи, Бхав Пранай, Бхав Махабхав. Удав, ты такой великий преданный. А кто же, что это за, кто эти женщины? Ты кшатрия, в то время как они вайши, они пастушки. Может быть, нужно принять за преданных, нужно считать каких-нибудь браманов преданных, считать высшими. Удав Махашай отвечает Шримад Бхагаватам, что говорить о браманах? Столько браманов существует. Шокра, Савитра и Дикша означает, что брамана три рождения. Один это материальное рождение, потом он получает шнур, это второе рождение. И третий раз он получает дикшу, то есть его называют три раза рождения. И Удав Махашай говорит, нет смысла быть браманом с тремя рождениями, если у него нет страсти к Говинде. В то время как у гопи такая страсть к Кришна Катхе, так что нету необходимости им рождаться как брамане, потому что рождение брамана это бесполезно. У кого есть ручи, интерес к Говинда Катхе, то ему нет никакой необходимости рождаться браманом. И если браман не имеет интереса к Говинда Катхе, то никакого смысла не будет, даже если он будет рождаться 100 раз. И только рождение гопи по-настоящему достойно. И в конце концов он обрел пыль всех лотосных стоп. И он чувствовал такое благословение. И чтобы получить эту пыль с их лотосных стоп, он молился стать травинкой во Вриндаване. Он говорил, я кланяюсь, я прославляю лотосные стопы этих девушек гопи, потому что их стопы очищают все творение. И если я смогу получить хотя бы пылинку с их лотосных стоп, тогда я буду вечно прославлять эту пылинку и медитировать на нее вечно. И считать эту пылинку как мое единственное абхишта. Мы можем возразить Удав Махашай. Что ты хочешь? Ты хочешь стать, ты хочешь получить рождение, родиться как растение во Вриндаване? Удав Махашай сказал, да, я хочу быть травинкой в Вриндаване. И чтобы стать растением в Вриндаване, какую садану мне совершать? Вот это будет моя садана, считать пылинку, лотосный стоп, гопи, как мое обвище, и постоянно медитировать на нее. Тогда я получу рождение травинки во Вриндаване. Вот это садхана, которая позволяет родиться в Браджадхаме. Имея такую молитву, как идеал, мы постепенно создаем связь с этими лотосными стопами гопи. И мы должны делать это в Анугате старших мандири. И когда мы делаем эту связь очень сильной и постепенно схватываемся за этот трос и начинаем подниматься по крипе старших манджари, тогда для нас возможно обрести нашу абхишту. Мы хотели бы насладиться еще по милости Шриман Махапрабху. Мы насладимся завтра. Завтра будет пир. В полдень, пожалуйста, приходите и примите прасадам. Радей, радей.